Из сборника «Складни». Складень романтический. Небо звездами в тумане. Небо звездами в тумане не расцветится, робкий вечер их сегодня не зажег, только томные по окнам елки светятся, да кружатся, заметает нас снежок. Мех ресниц твоих снежинки закидавшие не дают тебе в глаза мои смотреть. Сами слезы, только сердце не сжигавшие, сами звезды, но уставшие гореть. Это их любви безумную обидую против воли твоей звезды залиты. И мучительно снежинкам я завидую, потому что ими плачешь ты.